Леока Хабарова. Сага о Ледорезе. Книга первая. Хозяйка седых холмов. Глава первая. Господарка седых холмов была колдуньей. Об этом знали все. И об этом говорили повсюду. Даже здесь, в предгорье, на забытом богом постоялом дворе с покосившейся коновизью и единственной на всю корчму подавальщицей, полнотелой и медленной, точно тюлениха. «Слыхали, как она, вороною обернувшись, кропила кровью дома бояричей?» Усатый красноносый приживалец одним махом ополовинил здоровущую кружку медоухи и зычно рыгнул. «А потом сгорели они, все дотла сгорели!» «Брехня!» — отмахнулся сидящий за соседним столом седой старикан. Он неспешно жевал сала, и чесночный дух разносился на милю вокруг. «Ничего она не кропила. Бояричи сами на себя беду накликали. Господарский рубеж пересекли, да земли холмовые себе присвоили. А они прокляты, земли те!» «Как есть прокляты!» — поддакнула подавальщица, добавляя старцу медовухи. «Всяк знает, там и чума, и нечисть всякая по чащобам шарится. В топях кикиморы, на погостах стриксы, а в реках да озерах русалочье племя, будь оно неладно. Как затянут песни, хоть вешайся!» «Да не русалки то, а ветер в ущельях воет. Глупая ты баба!» — усмехнулся рыжеволосый плечистый дровосек. Его приятели уже успели нарезаться в хлам, и теперь громко храпели кто на лавках, кто под лавками. «В русалок верить смех один, а то, что господарка по ночам невидимая бродит и в окна заглядывает, правда истинная, небом клянусь. А свояк мой собственными глазами видел, как она первенцев из люлек вытаскивала и...» «Брехня!» — перебил старец, и все началось сызнова. Одна байка краше другой. А огонь тихо и уютно хрустел поленьями. Ледорез сидел поодаль, почти у самого очага. В ростепель он вымок до нитки и теперь чился обсохнуть. Продолжать путь, когда в сапогах хлюпает, не дело. Напитавшийся сыростью плащ он разложил на скамье. Туда же пристроил и ножны. Про хозяйку седых холмов болтали многое. И чем ближе к рубежу, тем чуднее становились слухи. И вороною она оборачивается, и волчицею, и еще невесть кем. Заклятиями владеет да заговорами может человека одним взглядом изничтожить. С нечистью якшается, молодость за счет жизней загубленных продлевает. Правда это или нет, Ледорез не знал. Но в одном не сомневался. Он отыщет хозяйку. Отыщет и убьет. И не важно, что никому прежде этого не удавалось. Ее смерть — его работа. Для этого его наняли и щедро заплатили. Правда, не совсем ему. Точнее, совсем не ему. Ведь он, по сути, всего лишь раб. Хорошо обученный, тренированный, натасканный убивать. Но все-таки раб. Наймит. Живое оружие, которое верно служит хозяину. Не более того. Ледорез свободы не знал. Никогда. С младенчества он принадлежал гильдии и другой жизни не мыслил. Да и к чему, в сущности, наймиту свобода? Кем может стать бывший наемник? Виланом? Купцом? Податься в ксензы, грехи замаливать? Чушь. Такое даже представить смешно. «Наймит всегда останется наймитом», — частенько повторял великий мастер. «Кто жил наемником, наемником умрет. А спорить с мастером все равно, что в кувшин рыгать. Глупо и бессмысленно». И Ледорез не спорил. Просто выполнял приказы. Быстро, четко, без лишних рассуждений и заковык. Имелась, правда, у него пара слабых мест. Но о них Ледорез особо не распространялся. Он вообще не слишком любил говорить. «Отчего наш гость такой угрюмый?» Подавальщица любезно улыбнулась. «Еще бы! За простой и ужин Ледорез дал 3 серебряка, вдвое больше обычной цены. Звонкая монета отлично заменяла красноречие. «Принести еще баранины?» Он кивнул. «А меду?» Снова кивнул. Путь до предгорья занял 3 дня. Остановок ледорез не делал и проголодался, что твой троглодит. С легкостью сожрал бы мамонта и запил моржовым жиром. Женщина посмотрела на него с каким-то особым пониманием и, приложив ладонь ко рту, гаркнула так, что стены затряслись. «Хей, муженек, еще одну порцию дорогому гостю!» Из кухни донесся лязг, грохот и ругань. Видимо, муженек принялся за дело, а подавальщица вернула внимание дорогому гостю. «Сын занялся твоей кобылой», — сказала она. «Расседлал, накормил, почистил. Наверное, требовалось сказать спасибо. Однако ледорез предпочел обойтись пригоршней медиков. Монеты рассыпались по столешнице. Трактирщица тут же сгребла их в карман передника и прищурилась. «Ты ведь наемник, верно?» Теперь он не удостоил ее даже кивком. Отвернулся и хмуро уставился на огонь. «Не отвечай, и так ясно. Лохмат, как бродяга, но верхом да при оружии». Она понизила голос. «Муженек говорит, мечи у вашей братьи сплошь из гномей стали. Правда то?» Подавальщица, видимо, ждала утвердительного ответа. Не дождалась. К беседам нынче ледорез расположен не был. Впрочем, как и всегда. Интересно, сколько надо дать денег, чтобы она оставила его в покое? Спасение пришло, откуда не ждали. «Эй, жинка, забирай жратву!» Перекрикивая гул, храп и гогот, рявкнул хозяин заведения. «Да поживее!» «Бегу!» Откликнулась трактирщица и, ухватившись за поясницу, в перевалку двинулась промеж рядов в сторону кухни. Ледорез сообразил, что она вовсе не толстая, просто на сносях. Дожидаться ее возвращения он не стал. Поднялся, прихватил плащ и ножны и, поразмыслив, положил на стол еще один серебряк. Может, если у трактирщика с женой накопится достаточно монет, им не придется продавать новорожденного младенца, как когда-то родители продали его, ледореза. Еду принесла девочка. Совсем еще ребенок, не старше 12. Бедолага замерла на пороге с подносом в руках и округлившимися от испуга глазенками. Что, интересно, напугало ее больше? Небритая физиономия, сломанный нос, косой шрам через всю рожу, сбившиеся в колтуны лохмы с проседью. А может, все сразу? Наверное, все сразу. Так или иначе, девчонка не смогла выдавить ни слова. Губы ее дрожали, руки тряслись. Она поставила поднос на пол и убежала. Вот же глупая. Ледорез взял еду, закрыл дверь и запер на щеколду. Вряд ли, конечно, кто к нему сунется. Не такая здесь публика. А тех, кого действительно стоит опасаться, не остановит ни щеколда, ни дверь. И все-таки он заперся. В первую очередь потому, что просто хотел остаться один. Совсем один. Жаль, что это невозможно. «Прикажи принести воды». Темная фигура отделилась от тени в углу. «От тебя разит, как от мула». «Ты мертв», — буркнул ледорез, уместив поднос на колченогом стуле рядом с койкой. «Тебе все равно». «Так пожалей живых», — усмехнулся призрак, небрежно привалившись плечом к стене. Он был высок, почти на пол головы выше самого ледореза и куда привлекательнее, черноволосый, ладный, белокожий, с озорными карими глазами и без единого шрама на скуластом породистом лице. Девицы, мужни и жены и вдовушки млели от одного его взгляда. Стоило поманить пальцем, и любая прыгала к нему в постель. Мгновенно, по первому зову. И дело было не только во внешности. Располагать к себе людей — особый дар, которым природа щедро наградила Мария. И он этим мастерски пользовался, пока не умер. «Исчезни!» Ледорез стянул сапоги и подкинул в очаг пару чурок из поленницы. Хорошо все-таки, что он не поскупился и снял лучшую, по меркам заведения, комнату. Ночевать в общем зале, когда тебе мерещится всякая невидаль, не самый лучший вариант. «Боюсь, что это зависит не от меня, дружище!» Повел плечами призрак и сунулся к подносу. «Что там в кувшине? Мед? Хороший здесь варят. Говорят, в предгорьях какой-то особый рецепт». «Сгинь!» «Заставь меня, и я сгину!» — пожал плечами Мари и склонился над медовухой. Мечтательно закрыл глаза. «Ммм, какой аромат! С пряными травами! Выпей, расслабься! Но сперва вымойся! Уверен, за дополнительный серебряк тебе вмиг организует лохань с горячей водой! А если заплатишь два, туда еще и девку голую посадят! Мечта!» «Не нужна мне лохань!» Ледорез уселся на койку и уронил голову на руки. Он смертельно устал. И причиной усталости являлась вовсе недолгая дорога по заснеженным трактам и горным перевалам. Осознать собственное безумие и принять его – дело непростое. А скрывать душевную болезнь от окружающих еще сложнее. И девка голая не нужна. Просто оставь меня в покое. «Не могу». «Тогда хотя бы заткнись». Развязав тесемки, ледорез стащил через голову засаленную, пропавшую потом рубаху, скомкал и запустил в Мария. Тряпица пролетела сквозь незваного гостя, как сквозь туман, и упала у самой двери. Вот же! Все бесполезно. Совершенно бесполезно. Марий, прозванный полумесяцем за принадлежность к младшей ветви княжьего рода, всегда считался гордостью гильдии. Уникальная боевая единица — непревзойденный фехтовальщик, в совершенстве владеющий всеми известными техниками, красноречивый говорун, верный товарищ, крепкий на голову собутыльник, отчаянный смельчак, неутомимый наездник. Лучший во всем. На гильдейском совете мастер назначил его своим преемником, и все без исключения поддержали это решение. Марий Полумесяц возглавил бы гильдию, если бы однажды не... «Прекрати!» Рыкнул призрак и сверкнул глазами. «Прекрати, слышишь? Так станет только хуже. Сколько раз я тебе говорил. Решил сгнобить себя заживо. У тебя, кстати, отлично выходит. Только посмотри на себя. Посмотри, посмотри. На кого ты похож? Грязный, вонючий, лохматый. Зверюга, а не человек. Если б не устав, ты бы и бриться перестал. Одичал бы совсем, как волчара». Ледорез тихо, но ядрено выматерился. Однако Марий не отстал. «Яромир, послушай!» Он назвал его по имени. Никто не называл его по имени. Имя — штука опасная. Зная его, колдуны творят над человеком бесовские дела. «Ты должен отпустить прошлое, жить дальше, понимаешь? Иначе окончательно свихнешься». «Я не могу», — прохрипел Ледорез. «Не могу и не хочу». «После всего». «Поэтому и вызвался сразиться с хозяйкой холмов?» «Не сразиться, убить». «Вряд ли она позволит так просто себя убить». «Ты это знал?» «Не мог не знать. А ее колдовской силе мелят на каждом углу». «Пусть мелят, мне плевать». Ледорез извлек из дорожной сумки точильный камень и принялся за дело. Работы предстояло много. Клинок, кинжал и небольшие с ладонь метательные ножи. Он не вострил арсенал с тех пор, как пустился в дорогу. Непорядок. Призрак фыркнул. «Плевать ему! Как же!» Он подошел и уселся рядом. В полумраке сверкнула серебряная лунница, украшенная тонкой филигранью. Полумесяц никогда не расставался с заветным амулетом. «Можешь обманывать кого угодно, хоть самого великого мастера, но я тебя насквозь вижу. За головой хозяйки охотились многие, да только никто не вернулся. Втайне ты надеешься на такой же расклад. Ты идешь за смертью, Яр. Любой, кто тебя знает, это поймет».